Глава 64. В эту ночь на балконе мать сидела, как незнакомая великанша, по правую руку от него, а поэт, человек и вовсе чужой, по левую. Великое поле поднятых лиц простиралось внизу. Впереди и вдали, там, куда не достигал свет огромного костра, едва различалась в темном небе гора. Близилось мгновение, когда ему придется выкликнуть имена трех победивших резчиков, чтобы те выступили вперед и выставить толпе на обзор изваяние, веревками затянутое на балкон. Пламя костра, вокруг которого теснилась масса людей, рвалось в небо. Ненасытимый пыл его уже обратил в пепел сотни мечтаний. Титус смотрел, как летит по воздуху брошенный одним из 12 потомственных вандалов восхитительный тигр, откинувший на спину голову со скаленной мордой и подобравший все 4 лапы под живот. Пламя, казалось, всплеснуло руками, принимая его, затем завелось в круг тигра и постепенно пожрало зверя. Страстное желание бежать отсюда обуяло Титуса с внезапной, стихийной силой. Творившееся внизу вопиющее расточительство было ему ненавистно. Жар вечера насылал тошноту. Близость матери и погруженного в свои мысли поэта невнятно тревожили. Титус скользнул глазами по горе Гормен-Гаст. Что там за нею? Лежит ли другая земля, другой мир, иначе устроенная жизнь? Если б только покинуть замок, одна лишь мысль об этом окатила его дрожью боязни и возбуждения. Мысль настолько революционная, что Титус покосился на спину матери, пытаясь понять, не слышно ли ей то, что творится в его голове. Покинуть Гормен-Гаст. Он не осмеливался даже строить догадки о том, к чему способна привести эта мысль. Других мест он не знал. Титус и прежде помышлял о нем, о побеге. Побеге как отвлеченной идеи. Но никогда не задумывался всерьез о том, куда бы он бежал и как бы жил там, где никто его не знает. И отдающий ересью страх перед тем, что на самом-то деле никому он не нужен, навалился на Титуса. Страх, что и Гормен-Гаст никому не нужен, а то, что он Титус граф и сын Сепулькревия, прямой потомок рода, все это интересно лишь тем, кто живет с ним рядом. Пугающая мысль. Подняв голову, Титус оглядел тысячи обращенных к нему снизу лиц, с важным одобрением кивнул, когда в колоссальный костер полетело еще одно изваяние, пересчитал десятки уходящих влево башен. «Все мое», — сказал он, но слова его отдались в голове пустым звуком, и тут случилось вдруг нечто, разбившие вдребезги страхи его и упование, наполнившие Титуса восторгом, слишком огромным, чтобы его вместить, схватившие юношу, стрясшие прочь всю его нерешительность и метнувшие воображение его в земли, полные горячечного, жестокого блеска, черных прогалин, непереносимого волшебства. Ибо пока он смотрел на лица, события начали развиваться с великой быстротой. Угольно-черного ворона, склоненная голова, тончайшей работы перья, когти, вцепившиеся в морщинистый сук, почти уж швырнули в огонь, когда Титус, полусонно глядевший во двор, приметил в безмолвной, оцепеневшей от жара толпе некое струение. Там, где с необычайной скоростью пролагала себе дорогу, одинокая фигура, потомственный вандал уже завел за спину державшую ворона руку. Пламя скакнуло, потрескивая, озарило его лицо. Рука метнулась вперед, пальцы разжались, и ворон понесся по воздуху, переворачиваясь, и начал падать в огонь. Но тут кто-то нежданный и стремительный, как развитие сна, неописуемый, присущий ему смеси изящества с дикостью, вылетел из сплошной освещенной огнем толпы на высшей точке прыжка, выхватил ворона из воздуха и, держа его над головой без малейшего промедления или сбоя, в великолепном ритме полета всплыл на глазах у всех по заросшей плющом стене и растворился в ночи. Более чем на минуту все и вся замерло. Страшное смятение словно стиснуло свидетелей происшедшего. Потрясение, испытанное каждым, еще усиливалось ошеломлением, поразившим толпу. Свершилось нечто немыслимое, до того вопиющее, что ярость, которой предстояло вот-вот выплеснуться наружу, на миг замешкалась, словно наткнувшись на стену смятения. Такого осквернения священной церемонии никто и представить себе не мог. Первой шевельнулась графиня. Впервые со времени бегства Стирпайка ее обуял грозный гнев, никак с пегим мятежником не связанный. Она встала и, ухватившись большими ладонями за балюстраду, вперилась в ночь. Набрякшие тучи висели в страшной близи, наполняясь все большей тяжестью, сам воздух потел. В толпе послышался ропот. Люди в ней засновали, как пчелы в улье. Разрозненные гневные вскрики, летевшие из-под балкона, казались близкими, соднящими, страшными. Что была смерть, принятая несколькими служителями от руки Стирпайка в сравнении с ударом, нанесенным в самое сердце замка? Сердцем же Гормангаста был не гарнизон его, не краткодневные обитатели, но то незримое, что минуту назад уязвили у всех на глазах. И пока поднимался крик, пока напирала теснящаяся толпа, Титус, последним вышедший из оцепенения, скользнул косвенным взглядом по матери. Чувствуя, что его мутит от волнения, он медленно поднялся на ноги. Он, единственный из всех, кого глубоко задело нанесенное традицией нечестивое оскорбление, был задет по причинам совсем особым. Общий смерч потрясения не затянул его в себя. Едва увидев стремительное существо, Титус в единый миг перенесся в давний день, в который он больше уже не верил, отнеся его к миру грез, день, когда в призрачной дубраве он увидел или решил, что увидел летевшее по воздуху существо с отвернутым в сторону лицом. Как давно это было, и как быстро обратилось всего только в дымку мысли, в туман. Но то была она. Нет сомнений, все оказалось правдой. Он видел ее прежде, когда она, пропадая за дубами, плыла мимо него, точно опавший лист. И вот опять, конечно, она подросла, как подрос и он, но не стала менее стремительной и менее сверхъестественной. Он вспомнил, как мгновенный промельк ее пробудил в нем сознание собственной свободы. Но сегодня насколько мощнее оказалось оно. Воздух дышал пеклом, однако спина Титуса заледенела от волнения. Он еще раз огляделся вокруг, совершенно ему несвойственным выражением лукавства, все оставалось прежним. Мать так и стояла с ним рядом, уложив большие ладони на балюстраду. Костер ревел, выплевывая красные угли в темноту. В удушающий воздух в толпе кто-то орал: «Это та! Та!» Другой же голос с отвратительной регулярностью повторял: «Камнями ее! Камнями!» Но Титус ничего этого не слышал, отступая. Медленно, постепенно он, наконец, развернулся и в несколько торопливых скачков достиг комнаты за балконом. И побежал, и каждый шаг его был преступлением. Он несся по ночным коридорам, в одном из которых вполне мог таиться Пегги Стирпайк. Страх и волнение больно сводили челюсти. Одежда липла к спине и ногам, поворачивая и поворачивая, порой теряя направление, иногда налетая на неровные стены, он в конце концов достиг марша широких, низких ступеней и выскочил под открытое небо. Справа, примерно в миле от него, огонь костра отражался в напученных тучах, нависших над ним, будто призрачные подушки ведьминой постели. Ночь укрыла от глаз взметавшуюся впереди гору Гормен-Гаст с ее широкими лесистыми склонами, но Титус несся к ней, как перелетная птица, слепо летящая сквозь мрак в нужную ей страну.